больше нет его. Потихоньку опускаясь на дно, он руку тянет, с ней прощается, только нет ее, закружается. Мы на щите Джульетту из интернета. Она давно уже сдохла пьяна. Пусть уходит в виртуальное гетто, только губы накрасит помадой. Только губы накрасит помадой. Тук-тук замирает, никто его теперь не закрывает. Он руку тянет, с ней прощается, только нет ее, закружается. Мы на щите Джульетту из интернета. Она давно уже сдохла пьяна. Пусть уходит в виртуальное гетто, только губы накрасит помадой. Только губы накрасит помадой. Пусть уходит виртуальное гетто.